Читаю 17-18 стих 3 главы 2 послания Петра. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный». Братья и сестры, о чем мы с вами будем сейчас рассуждать, то Слово Божье говорит нам, чтобы мы жили так, имея предупреждение через Слово Божие, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников. Но с нашей стороны написано: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Братья и сестры, нормальная христианская жизнь, если человек растет. Духовный рост мы наблюдаем везде. Ну вот, например, приедем мы к вам через 10 лет, допустим. Не будем 10 лет, а потом приедем. И вот те детки, которые сидят на передней скамеечке, они уже повырастают, и уже будут взрослые. Они уже будут не детки, а большие. И кто-то из них уже даже будет иметь своих деток. Друзья, так это и нормально бывает. Когда мы что-то посадим у себя на огороде, то смотрим, через время оно вырастает. Посадили какой-нибудь саженец, потом смотрим, дерево большое получается. И поэтому здесь, в этой жизни, мы всегда наблюдаем рост. Рост физический. Друзья, апостол Петр пишет о росте духовном. То есть совершенно нормально, если каждый христианин имеет и духовный рост. А если мы с вами не будем иметь духовный рост, это уже будет ненормально. Бывает жизнь духовная нормальная, а бывает жизнь ненормальная. Вот один из известных христианских авторов книгу свою озаглавил «Нормальная жизнь христианина». А бывает жизнь христианина ненормальная. Друзья, но я не о содержании этих книг вот с такими названиями, а хочу вот о нашей практической стороне жизни и поговорить. Потому что, как бывает, вот уверовал человек, и если у него не отсутствует духовный рост, то у него жизнь будет ненормальна. Так как ненормальна была бы жизнь, если бы родился ребенок и не растет. То есть такое иногда бывает, когда в человеке действует какая-то болезнь, то человек может не расти. Я знаю один такой случай, в одной семье родился мальчик, и он не рос, совсем не рос. То есть он оставался маленьким, младенцем. Папа и мама его на колясочке выкатывали на улицу. Вот соседи его видели, иногда в центре видели этого маленького мальчика. У него уже через время была голова, как у 30-летнего мужчины, а тело было, как у маленького новорожденного ребенка. И так в коляске его и выкатывали. Кстати, скажу, сейчас он уже умер. Очень долго он и не прожил. Друзья, в физическом смысле это бывает, и в духовном смысле это тоже бывает. Поэтому апостол Петр и пишет: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Братья и сестры, я вот о возрасте хочу прочитать сначала некоторые тексты. Это пока у нас еще как вступление к теме, чтобы мы понимали и чтобы мы могли немножечко себя проверить. Ну, а я возрастаю или я не возрастаю? Я как-то с вами говорил, это было, наверное, в прошлом году, о том, что путь христианский должен быть всегда вверх. У некоторых верующих круто вверх путь идет. То есть он покаялся, и с течением короткого времени он очень быстро растет. У некоторых медленно, но все равно вверх. А бывает, что по одной прямой. Это уже ненормально. Написано: «Ибо Он навсегда одним приношением сделал совершенными освящаемых». Друзья, обратите внимание, мы с вами совершенные или несовершенные? Мы совершенные при одном условии, при каком? Если мы освящаемые. То есть, если мы живем жизнью освящения. Если мы не живем жизнью освящения, то мы несовершенные. Это ненормально, это неправильная христианская жизнь. Я вот, друзья, для иллюстрации прочитаю в книге Откровения, 2 глава. 18-19 стих прочитаю. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Братья и сестры, какая фраза здесь говорит о присутствии духовного роста? Вот еще раз читаю. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Какая фраза говорит о присутствии духовного роста? Последняя. «Последние дела твои больше первых». Это нормальная жизнь. Если мои дела сегодняшнего дня больше, чем дела вчерашнего дня, если дела завтрашнего дня будут больше, чем дела сегодняшнего дня, скажите, а бывает, что мои дела сегодняшние меньше, чем дела вчерашние? Бывает. Бывает. Ну как это бывает, братья и сестры? Я приведу пример. Иногда христиане молятся: «Господи, пошли мне первую любовь Твою к Тебе». Скажите, у такого верующего нормальная духовная жизнь или нет? «Господи, пошли мне первую любовь». Иногда мы говорим о первой любви, как о большой, очень сильной любви. И мы иногда считаем, что почти нормально, что у меня сегодня такой любви нету. И очень многие так мыслят. Говорят, первая любовь – это вот настоящая. А сейчас, ну сейчас мы слабые, и у нас любовь уже слабая. И я уже состарился, у меня уже силы нету, я уже не могу, как это было раньше. Братья и сестры, это ненормальная жизнь христианина. Апостол Павел пишет: «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». То есть любовь моя к Богу сегодня должна быть больше, чем вчера. И больше, чем тогда, когда мы уверовали. Это нормально. Но если я Бога сегодня люблю меньше, чем тогда, когда уверовал, значит, у меня жизнь неправильно протекает. И последние дела твои больше первых. Друзья, давайте вот так вот мы немножко и зададимся вопросом. А мои последние дела больше первых или нет? Зачем я все это говорю? Я это говорю для того, что вот сейчас церковь проходит очищение, освящение. Еще несколько дней, и мы совершим хлебопреломление. Последний раз скажем «Аминь» в смысле служению освящения. И уже будем заниматься каким-то другим служением, пока здесь, в Америке. Но не с тем, чтобы больше не встретиться вот в ближайшее время. И все-таки, друзья, это служение закончится. Как мы будем жить дальше? А я вам скажу, как будем жить дальше. Что может быть? Может быть такое, что разъедемся мы, пойдут недели и месяцы, и наше дело станет хуже, чем вчера. Хуже. То есть, некоторые говорят, да, все вернется на свои круги. И все, что мы сейчас устраняем и очищаем, все придет и займет каждый свое место. Друзья, вот такие рассуждения. Как еще может быть? Может быть такое, что вот как остановились, так оно дальше и будет. Будем ситуацию удерживать, и она так и будет из года в год. Как вы думаете, первое и второе, что я сейчас сказал, это все будет нормально или ненормально? И первое, и второе будет ненормально. А что будет нормально? Если у нас будет все время вверх, все время лучше и лучше. И если мы через пару, или через два, или через три года встретимся, скажем, о, да сейчас куда лучше, чем было два года назад. Вот это тогда будет нормально. И если это будет в жизни каждого из нас. Братья и сестры, возрастайте в благодати и познании Господа. Зачем нужен духовный рост? Что имеет в виду Бог, планируя духовный рост для христианина? Я прочитаю. Друзья, сразу скажу, нам легче будет рассуждать. Я вам вот что скажу. Мы на три вещи вместе с вами обратим наше внимание. Всего на три вещи. Хотя можно бы и больше найти в Библии. Но больше уже будет много. Друзья, то есть моя главная мысль. Зачем и почему необходимо, то есть почему необходимо возрастать? Ну разве нельзя только удерживать то, что я имею сегодня, и не надо мне ничего большего? Друзья, я прочитаю первое послание Петра, 2 глава, первые 3 стиха. А вы сразу, когда будете слушать, думайте, что имеет в виду Бог в этом тексте в отношении духовного роста. Итак, 1 Петра, 2 глава, первые 3 стиха. Итак, отложивший всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Братья и сестры, вы обратили внимание, зачем нужно возрастать духовно? Как вот вы слушали этот текст? О, чтоб возрастать. А для чего возрастать? Во спасение. Братья и сестры, то есть необходимо возрастать во спасение. Я немножечко перефразирую, чтобы было легче. То есть нужно возрастать, чтобы спастись. Скажите, а не противоречит ли это нашему привычному пониманию? Если бы я не прочитал этот текст, а я бы вас спросил, братья и сестры, что нужно, чтобы спастись? Вы бы сказали, нужно покаяться. Я бы сказал, а еще что нужно? Вы бы сказали, нужно принять крещение. Так Христос учил. А еще что нужно? Вера нужна. Так Павел и Сила темничному стражу сказали. А еще что? Друзья, и, наверное, вряд ли бы мы сказали, нужно расти, чтобы спастись. Мы привыкли покаяться, исповедуйся, ты спасенный. Друзья, а здесь Петр пишет, чтобы спастись, нужно расти. Неужели я не спасусь, если я сегодня исповедовался, и покаялся, и очистился, и буду в таком состоянии оставаться, и не буду возрастать? Неужели я не спасусь? Братья и сестры, дело вот в чем, что спасение можно потерять. Сейчас есть некоторые учения, которые говорят о том, что спасение нельзя потерять. Если ты родился свыше, то ты уже никогда спасение не потеряешь. А Слово Божье говорит о том, что спасение можно потерять. Я вот об этом сейчас хочу поговорить. То есть, именно в сфере нашей темы. Я прочитаю, друзья, первое послание к Коринфянам, 3 глава. Я немножко буду беседовать с вами, с вашего позволения. Согласны, да, друзья? Немножко буду беседовать. Только вы думайте, чтобы это вам легче запомниться. И даже вы эту тему будете долго помнить, если вы будете стараться думать, как правильно ответить. Я читаю 1 Коринфянам 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Друзья, мой вопрос вот какой. Это люди возрожденные или невозрожденные, кому пишет апостол Павел? О, значит, они возрожденные, да? То есть, раз они младенцы во Христе, они родились. Обратите внимание, 1 глава, 2 стих, как написано. И 1 и 2 стих. «Павел, волей Божией призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Значит, друзья, без сомнения, что это люди возрожденные. Они спасенные или не спасенные? А? Они спасенные. Друзья, они спасенные. Они младенцы во Христе, они спасенные. Но духовное состояние у них какое? Плотские. Павел говорит, они плотские. Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Откуда Павел узнал, что они плотские? Как? Значит, друзья, вот написано. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» И апостол Павел наблюдает, что они завидуют, у них есть споры, у них есть разногласия, но они верующие. Здесь была одна записка, на которую я не захотел отвечать. Но я могу и сказать, почему не захотел отвечать. Немножко трудно ответить хорошо, чтобы все поняли. Так я понимаю, но мне показалось, что я не найду слов хороших. Друзья, то есть человек верующий, у него могут быть греховное проявление у верующего. Ну, например, вот коринфяне, верующие, они младенцы во Христе, они возрожденные, но у них зависть, споры и разногласия. Почему это имеет место? Потому что действует плоть. Друзья, если вот в этот момент, ну, пришел Иисус Христос, Он их возьмет или не возьмет? Значит, это уже трудный вопрос. Друзья, если они возрожденные и не умерли, и как здесь написано, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, я думаю, что возьмет. Но в чем же тогда у них проблема? Я вам скажу. Апостол Павел к римлянам пишет, если живете по плоти, то умрете. То есть они пока не умерли. Они живут по плоти, но они еще не умерли. Но если ты живешь по плоти, умрешь. Вот тот, кто держится теории о том, что спасение нельзя потерять, вот этот текст достаточно яркий. Я сегодня живой, но я конфликтный человек. У меня проявляется зависть, и у меня проявляются споры. И я каюсь. Почему он меня возьмет? Потому что я каюсь. Я у жены прошу прощения, я у церкви прошу прощения, я стараюсь исправиться, но у меня это плохо получается, и я борюсь с собой, но очень плохо я освобождаюсь. Но Павел пишет, если живете по плоти, то умрете. Если у меня не будет духовного роста, если у меня не будет освобождения от этих проявлений, то мое плотское состояние, оно будет задерживаться, как у того мальчика, у которого была три голова мужчины, а тело у младенца. И, ну, он умер, по-моему, ему было где-то 35 или 36 лет, он умер. Братья и сестры, так точно бывает и с верующим человеком. Вот если он уверовал, но у него нет процесса победы над грехом. Он получил прощение грехов, он получил даже возрождение, но он не освобождается от зависти, он не освобождается от ссор, он не освобождается, скажем, от пустословия или еще от чего-нибудь, то он умрет. Друзья, к сожалению, он умрет. Вот поэтому Петр и пишет, отложивший всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, вы должны возрастать во спасение. Друзья, то есть спасение мы должны удержать. Как и написано, если преподанное удерживаете. Или написано, возлюбленные, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть спасусь я или не спасусь, это зависит от меня. Друзья, некоторые говорят, это только от Бога зависит, это от меня не зависит. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Поэтому, братья и сестры, вот мы сейчас прошли очищение. Но кто-то еще не прошел до конца. Но если твоя жизнь остановится на 1 июня 2001 года, уровень в смысле, то нет уверенности, что ты попадешь на небо. Потому что наша жизнь должна быть, знаете, как написано, стезя праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. То есть вот так путь христианский должен быть. Пусть не так круто, друзья, пусть вот так, по чуть-чуть, но все лучше и лучше, и чище и чище. И отдача Богу все более полная и все более полная. Вот что значит, дабы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Братья и сестры, в книге Откровения в 19 главе написано, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Скажите, в каком возрасте девушка может выйти замуж? А? Ну, скажем, вот в 11 лет можно или нельзя? Нет. Если она выйдет замуж в 11 лет, брак хороший не получится. Это будет какая-то уродливость какая-то будет. Для того, чтобы ей выйти замуж, значит, нужен определенный рост, определенный путь вверх или определенное приготовление. И жена его приготовила себя. Друзья, приготовление включает в себя и возрастание в благодати и познании нашего Господа. И возрастание. А если этого нету? Наступил брак, а я не готов. Брак по времени наступил, а я не готов. Скажите, где я буду? Вот в чем суть вопроса. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы со всей серьезностью отнеслись к этому вопросу, что жизнь по плоти – это опасно. Хотя некоторые из нас считают, да лишь бы я был возрожденный, Лишь бы я был возрожденный. А раз возрожденный, значит, гарантировано мне спасение. Но сегодня ты его имеешь, а завтра уже нет. А завтра ты уже умер. Потому что из года в год ты завидовал. Из года в год ты ссорился. Ведь согласитесь, друзья, вот так вот иногда нам, 45-летним, вот здесь вот мы стоим и говорим, мы ссоримся, мы кричим, мы раздражаемся. Брат, а давно ты верующий? Да уже 30 лет. Или там 20 лет. Да уже, а как же так, за 20 лет? А когда 20 лет назад ты тоже ссорился? Да нет. Да нет. А почему ты не ссорился? Там мы были молодые, мы очень сильно друг друга любили, поэтому мы не ссорились. Братья и сестры, но ведь первые месяцы после брака мы же не ссорились, так же, да? Мы же не ссорились. А первый год одна жена мужу говорит, слушай, как мы хорошо с тобой жили первый год. Ты помнишь? Да, я помню. Мы же ни разу не поссорились. Мы же не кричали друг на друга. А теперь? Он говорит, так теперь же нам по 45. Братья и сестры, а что будет, когда нам будет по 80? Что тогда будет? Тогда вообще невозможно. Тогда наша жизнь вот так идет. И куда мы тогда попадем? Это же не жизнь возраста. Это твои последние дела меньше первых. Пусть Господь благословит, чтобы, друзья, наши последние дела были больше первых, чтобы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Братья и сестры, следующее, на что я хочу обратить внимание, это прочитаю в послании к Ефесянам, 2 глава. Это тоже о духовном росте. А вы внимательны будьте, друзья. Для чего здесь Павел усматривает присутствие духовного возраста в христианине? Простите, 4 глава, я чуть перепутал. Текст я продолжительный прочитаю. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Братья и сестры, я повторю этот текст в сокращенном варианте. Он поставил служителей церкви, чтобы мы не были больше младенцами, но возрастали в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были младенцами, которые увлекаются всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Друзья, зачем нужно возрасти? Я отвечу, потому что тут текст трудный, я отвечу. Друзья, мы живем среди этого мира, в котором очень много всяких обольщений. Обольщение, друзья, это искусство. Это искусство. Обольщение всегда сопряжено с хитростью. С хитростью. Дьявол – это хитрый и коварный враг. И он искусный враг. Он более опытный, чем мы. У нас опыт борьбы, скажем, у кого-то 20, у кого-то 30 лет, у кого-то 50 лет опыт борьбы, а у него опыт борьбы уже около 6 тысяч лет. Около 6 тысяч. Он обольстил миллионы и миллиарды людей. И обольстил с успехом. Он обольщает и сейчас. Сейчас появляется много разных лжеучений и заблуждений. Обольщение не только религиозного порядка, но и другого порядка. Друзья, и для того, чтобы не подвергнуться этим обольщениям, что нужно? Возрастать. Нужно возрастать. Потому что ребенок, он очень легко подвергается обольщению. Я, друзья, вам приведу некоторую иллюстрацию. Есть такое понятие иммунитет. Знаете, что это такое? Да, иммунитет. То есть иммунитет врожденный, есть иммунитет приобретенный. Или привитый даже. Ну, приобретенный и привитый – это то же самое. Естественным или искусственным путем. Братья и сестры, иммунитет – это способность организма сопротивляться болезни. Я вам один приведу пример. Как-то пригласили меня в одну семью. побеседовать. Ну, там не очень такой вопрос важный был, в смысле секретный. И я собрался идти, а мой маленький мальчик говорит: «Папа, ты куда?» Я говорю: «Вот туда. Я с тобой». У него всегда: «Я с тобой». Куда бы ты ни сказал, хоть скажи: «Я иду работать», все равно скажет: «Я с тобой». «Я с тобой». «Ну, пойдем». Мы пошли, это недалеко было, мы пришли к этим людям. Вот, зашли в комнату, помолились. Муж и жена, у них был свой разговор, чтобы какие-то семейные вопросы решить. И так вот я в кресло сел, а у них кондиционер в доме. И вот они включают кондиционер. Дело было в июле, было жарко. И вот кондиционер дует холодный воздух. И у меня мысль такая промелькнула. Думаю, вот как бы не заболеть. Как бы не заболеть. И я беру моего ребенка на руки, и я его немножко прикрываю, своим вот телом прикрываю. Ну, где-то мы там, может, минут 40 побеседовали. Пришел я домой, и он закашлял, чихать начал и заболел, простудился. Было жарко, и холодный поток воздуха, простудился. А я не простудился. А почему? Вот посмотрите, два человека, на нас обоих дует один холодный воздух. Мы находимся в одинаковых климатических условиях. Один заболел, а другой не заболел. Почему? Иммунитет. Друзья, у младенцев, у маленьких детей иммунитет слабее обычно, чем у взрослых. И поэтому ребенку надо шарфик кутать, шапку завязывать, ну и так дальше, растирать всякими вот кремами и прочее, чтобы он не заболел. О детях забота проявляется и все прочее. А взрослый уже не так. Взрослый не так. То есть во взрослом организме сопротивляемость обычно бывает выше, чем у ребенка. Выше. Я приведу, друзья, духовный пример. Это я физический, духовный пример. Уверовал один у нас юноша. Даже я бы сказал, не юноша, а так он уже, вот ему было лет 27, наверное, уверовал. Очень искренно. Бог ему не только простил грехи, но победу, очень сильную дал победу в освобождении от грехов некоторых, ну, как наркомания там и прочее. И так он крещение принял, жил он у меня в доме, вот. И так, слава Богу, мы очень радовались, начинал уже проповедовать. И вот однажды приезжает он в Краснодаре, был, приезжает к нам и рассказывает, говорит, по дороге въехал в электричке и беседовал с девушкой из свидетелей Иеговы. Ну, спрашиваю, как у тебя получалось? Ну, говорит, вот так беседовали, пока я еще ее не убедил. Мы договорились встретиться еще раз для продолжения беседы. А я его начинаю отговаривать. Ты знаешь, говорю, лучше бы тебе с ней не встречаться. Почему? Я же ее вот хочу на путь истины наставить. Я говорю, потому что ты еще молоденький. И я даже не имел в виду, что он молодой человек, не женатый, она девушка. Я даже не эту сторону. Хотя эта мысль у меня тоже была. Тоже была. Вот. Но я имел в виду, что как христианин он молодой. Я ему даже сказал, еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Но вот если бы ты был зрелый христианин, тебе я бы разрешил два раза вразумлять ее. Но поскольку ты молоденький, вот ты ее один раз повразумлял, и хватит, и хватит. Вот. И вы знаете, друзья, я его пытался убедить и не смог. Он так говорит, я договорился, я назначил и все. Друзья, он от нас ушел. Он ушел к свидетелям Иеговы. Он побеседовал с ней еще раз и ушел. Он у них находился 3 года примерно, и мы молились, и пост церковный. Все-таки он оттуда вернулся. Хотя на сегодняшний день у него жизнь хуже, чем была тогда. Вот. Друзья, я для чего это рассказываю? Потому что написано «возрастать, дабы не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Для этого Бог поставил служителей церкви. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители. Бог поставил служителей. Для того, чтобы и оберегать церковь. И для того, чтобы младенцы могли возрастать. И когда он вырастет, то ветер какого-нибудь заблуждения ему уже не повредит так, как повредил бы, скажем, несколько лет назад. Потому что он уже возрос. У него в организме выработался определенный иммунитет. На нас иногда обижаются. Я помню, в одной большой церкви произошло такое событие. Приехали какие-то вот там, то ли харизматы, то ли кто они, и на стадионе они устроили евангелизацию свою. А в церковь была, у них где-то было около 300 членов, они приняли решение не ходить. А если кто-то пойдет, на замечание возьмем. Ну так, строго очень, даже мне показали, что строго. Но я думал сам себе, оправдано или не оправдано. И я пришел к выводу, оправдано. Потому что церковь молодая, 90% людей, это ну, еще не укоренившиеся христиане. Они пойдут туда послушать, вместо того, чтобы какой-то опыт приобрести. Они могут подвергнуться вот этому злому вирусу, и они могут вообще потерять Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы не потерять, для того, чтобы сохранить, для того, чтобы вот это... Ну, болезнь, вот это хитрое искусство обольщения не повредило человеку. Для этого необходим духовный рост. У нас в Краснодарском крае есть лепрозорий. Там живут прокаженные люди. И вот наши люди там трудятся. Друзья, болезнь очень опасна. Ну, как говорят, неизлечимая. И говорят, что можно даже и заразиться этой болезнью. Можно и заразиться. Я как-то читал книгу об этой болезни. Я вот вам один фрагмент расскажу. Значит, был один профессор, я не помню, как его звали. Он работал над вопросом, чтобы найти какую-нибудь вакцину или способ бороться с проказой. И вот он всякие там лекарства изобретал, опыты производил. И, ну, для того, чтобы проверять вот свои опыты, ему нужно было изучить момент, когда самое начало болезни. Когда человек заболевает, и как эта болезнь начинается развиваться на своих первых порах. Он пробовал производить эксперименты на животных, но это удачно не получалось, потому что животные не заболевали проказой. Он работал в лепрозории, вот с прокаженными, и он принимает крайнее решение. Он решает заразить сам себя. Чтобы себя пожертвовать науке, заразить себя и на себе вот, рассматривать развитие этой болезни. Он начинает общаться с прокаженными, вот, здоровается с ними за руку, вот, пользуется их полотенцами, вот, ну и прочее. Идет на самый близкий контакт, вместе пищу с ними вкушает, пользуется одной ложкой иногда, вот такие вещи. Проходили годы, и он оставался здоровым человеком, то есть он не заболевал. И тогда он предпринимает крайнее решение. Он делает пластическую операцию. То есть он снимает участок прокаженной кожи с больного человека и наращивает на себя. Кожа приживается, прошло или полгода, или год, и выздоравливает. То есть больную кожу он себе нарастил, и болезнь прошла. Как вы думаете, почему? Потому что у него в организме очень сильный иммунитет против этой болезни. И поэтому болезнь его взять не может. Братья и сестры, вот так точно духовная жизнь. Если ты на одном месте все время стоишь, то риск не только завидуя и ссорясь, если сквернословие спасения потерять, но риск, что какой-нибудь ветер подует и унесет тебя, как бумажный кораблик, в океан. И ты заблудишься, и никогда, может быть, даже уже и не вернешься. Поэтому, братья и сестры, Господь так и усматривает. Вот структуру церкви, служители церкви, определенное вот положение в церкви, для того, чтобы мы возрастали, и для того, чтобы мы сохраняли веру, чтобы мы сохраняли единство наших убеждений, чтобы мы сохраняли четкие позиции, вот, идя по узкому пути. Я бы даже здесь одну мысль сказал, хотя нам, служителям, об этом обычно трудно говорить, друзья. Мое понимание, что даже служителям нужно повиноваться. Повиноваться. Мне тут трудно говорить, потому что я сам служитель. Но вообще у меня убеждение, если служитель тебе говорит, сделай вот так, то сделай так, как он тебе говорит. Твое послушание принесет тебе благословение. Может быть, ты думаешь, вот как тот юноша, да нет, он неправильно рассуждает. Я еще 2-3 раза там побеседую, и глядишь, этот человек тоже станет настоящим христианином. Это ты так думаешь. Друзья, но принцип послушания, это много значит. Много значит. Я даже вот вам, друзья, послушание служителям, послушание Библии, послушание Богу, послушание родителям, послушание мужьям, послушание всегда приносит благословение. Вот Ну, я пример приведу, друзья. Мое понимание, я вот этот стих удобный по теме сейчас возьму. Написано, после первого и второго вразумления отвращайся. Скажите, а третий раз вразумлять, разве это уже неправильно? Третий раз. Ну вот я первый раз вразумлял и второй раз вразумлял, а третий раз? Друзья, я понимаю, Бог с тобой будет первый раз и второй раз. А третий раз – это уже непослушание. А третий раз – Он тебе уже не поможет. Если силенок хватит и получится, ну дай Бог. Но третий раз Бог тебе уже не поможет. Это мое понимание, друзья. Я не готов был бы навязать, если кто-то иначе мыслит. Но думаю, что очень правильно, если все-таки мы будем следовать принципу послушания в нашей жизни всегда. И в семье, и в церкви, и в любой сфере, там, где подчиненность имеет место. Главенство и подчиненность. Братья и сестры, я перейду к третьему положению. Это уже последний подпункт моей беседы. О возрастании. Для чего оно нужно? Я прочитаю Евангелие от Марка. 4 глава. 8 стих и 9. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Я сужаю немножко объем наших рассуждений. И иное упало на добрую землю. И что с ним произошло? Сначала росток, а потом что? Посмотрите, написано, и взошел, и вырос, и дало плод. 30, 60 и в 100. Братья и сестры, чтобы принести плод, что нужно? Нужно взошел и вырос. Некоторые считают, что надо взойти и все. Вот раз покаялся и уже плоды пошли. Друзья, и не всегда так бывает. Иногда, видимо, так и бывает. Человек уверовал, их благовествует, рассказывает, души каются и все. А я скажу, а еще не все. Еще не все. А знаете что? В Евангелии от Иоанна в 15 главе написано, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. А дальше помните как? И чтобы плод ваш пребывал. Вот я здесь остановлю. То, что ты вчера уверовал, а сегодня уже ты плоды приносишь, то это еще не все. Написано, и чтобы плод ваш пребывал. То есть плоды надо сохранить. Бывает, человек урожай собрал, скажем, дыни или там тыкву, и в амбар все сложил. А потом, ну, выждал 2-3 недели, пока все это машины придут, открывает, а все испортилось. А разве такое не бывает? Сколько раз бывает? Семечку сложили, она запрела. Пшеницу сложили, немножко влажную. Не успели там вот ее переворошить, смотришь, пропало. И сено пропало, и то пропало, и картошка пропала. Друзья, нужно не только плод принести, его надо сохранить. В книге «Песни песней» я прочитаю один текст. Вот как написано. 7 глава, 14 стих. «Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Друзья, это сберегла я. Она не говорит, что это я принесла. Она не только принесла, она сберегла. Она сберегла. Я помню, что после 9 класса мы в школе изучали тракторы, комбайны и все такое. И меня отправили на практику. И я работал на комбайне с одним опытным человеком. И у нас там был один агроном, очень он специалист был высокого такого класса. И он хотел вырастить новый сорт пшеницы, чтобы зерна было много, а соломы мало. А соломы мало. И вы знаете, у него получилось. Мне приходилось с этим человеком это поле убирать. То есть, короткий стебель, тонкий и хороший крупный колосок. Все восхищались. Вот здорово, вот это будет, вот это будет. Друзья, недели за две до урожая подул ветер и прошел дождь. И вся эта пшеница легла. Тонкий стебель, он не удержал толстый колосок, и вся пшеница легла, и получился как коврик вот в ваших квартирах. Плотно лежит на земле, друзья. Ничего сделать не смогли, все поле пропало. Пытались подымать, вот, специальные приспособления на комбайнах не срабатывали, вилы взяли в руки, серпы, ничего сделать не смогли. То есть урожай снять не смогли. Братья и сестры, можно вырасти и все. Но если принцип, Божий принцип не сохраняется, который взошел и вырос, взошел и вырос. Ко мне одна девочка подходит и говорит: дядя Коля, вот, я хочу на миссию. На миссию. Это уже здесь, вот в Америке. Ну, не вашей просто цели. Я хочу на миссию. Очень, говорю, у тебя хорошее желание. А сколько же тебе лет? Мне скоро будет 16. О, говорю, хорошо, ты уже большая девочка. А крещение ты уже приняла? Я еще пока не приняла, но я думаю, что я, надеюсь, скоро приму. Но я хочу на миссию. Я хочу на миссию. Братья и сестры, надо сначала взошел и вырос. И принесло плод. Вот рост, вот рост. Один человек посадил грушу. Саженец купил. Вот кто-то ему нахвалил, что очень сорт хороший. И он мне говорит, говорит: ох и хорошо, я купил. Ты знаешь, говорят, что на следующий год уже и плоды будут. Я говорю, так не бывает. Этот саженец должен сначала вырасти. Должен сначала вырасти, а потом будут плоды. Так не бывает. Вы знаете, прошел год, наступила весна. Он приезжает ко мне, улыбается. Говорит: простите, я к нему приехал, он улыбается. Ну что, помнишь наш разговор за грушу? Помню. Ну пойдем покажу. Заводит меня на огород, я смотрю, этот же саженец, но только чуть он увеличился, и весь белый от цветов, весь белый. Я посмотрел, красота неописуемая. Ну ничего не сказал, ну значит я и не всегда прав бываю. И не только я, а каждый из нас. Думал так, а получилось иначе. Пришло, закончилась весна, пришло лето, приблизилась осень. Приезжаю я однажды к нему, он встречает меня с печальным, печальным лицом. Что, говорю, у тебя случилось? Пойдем покажу. Повел меня на огород и показал мне свою грушу. Крупные плоды, и груша развалилась вся. Остался один, как вот его называют, черенок, да? Остался один черенок. Вот и все. Братья и сестры, который взошел и вырос, и принесло плод. Мы с вами прочитали первый текст Священного Писания. «Возрастайте в благодати и познании Господа». Я думаю, все мы хотим на небо. Все мы хотим плоды приносить. Мы не хотим быть младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. Друзья, мы с вами должны заботиться о духовном росте, чтобы нам не быть на месте, чтобы нам, забывая заднее, простираться вперед, чтобы нам наши последние дела были больше первых. Братья и сестры, еще 3 минуты, я планировал 8 закончить, еще 3 минуты. Практические шаги, чтобы возрасти и чтобы быть с Богом и не с пустыми руками пред Него предстать. Я возвращаюсь опять же к тексту, который читал в начале. 1 Петра, 2 глава, 1-2 стиха. «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Братья и сестры, практические шаги. Первый шаг. Отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Друзья, почему здесь не написано «отложивши блуд», «отложивши воровство», «отложивши убийство»? Почему не написано? Потому что, друзья, эти грехи, они, в общем-то, среди нас не практикуются. Будем прямо говорить. Это явление редкое. Петр упоминает то, что имеет место в среде церкви. Смотрите, злоба бывает? Коварство бывает? Лицемерие бывает? Все бывает. Петр говорит, отложивши. Петр не говорит, покаявшись. Петр говорит, отложивши. То, что мы покаялись, мы хорошо сделали. Надо отложить. Это первое. А второе, возлюбите чистое словесное молоко, как новорожденные младенцы. Дорогие братья и сестры, почему здесь написано, как новорожденные младенцы, но не написано, как дети, возлюбите чистое словесное молоко? Потому что дети не всегда молоко любят. не всегда любят. Вы знаете, как детей кормить приходится иногда? Вот я однажды наблюдал, как моя сестра кормила своего ребенка. Он сидит, есть не хочет, зубы сжимает и есть не хочет. Она ему вот пытается, а он закрыл рот и не хочет. Она ему говорит, смотри, птичка, птичка, он раз, оп, и попал. Рот открыл, пока птичку искал, и попал. Потом он уже знает, птичка нет, птички нет. Он уже не смотрит вверх, рот закрыл. Она ему начинает рассказывать, мышка бежала, хвостиком зацепила, раз, и опять ложку. Друзья, это у детей так бывает. Я знаю своих, у меня же тоже много детей. Дети не всегда хотят есть. У них то аппетиту нету, то ему борщ не нравится, то ему все. А маленький ребенок, младенец, его уговаривать не надо. Он сам кого хочешь уговорит. Он среди ночи крик как подымет. Как подымет. Вот давай и хоть плачь. Время, не время. Раз и все. И его уже кормят. Его и уговоришь не сможешь, потому что ему 2-3 месяца всего. Он не понимает уговоров. Ему давай и все. Давай и все. Даже если и нету, все равно найдешь. Братья и сестры, вот если бы мы научились так Слово Божие любить. Вот так слово любить, да, чтобы возрасти. Чтобы возрасти. Если этого не будет, то вряд ли будет правильный духовный рост. Вряд ли мы будем жить жизнью освящения. Пусть благословит Господь и прославится, чтобы с течением времени мы не оставались младенцами, чтобы мы не оставались детьми, но чтобы мы приходили в меру полного возраста Христова. Бог для этого все сделал, друзья. Иисуса Христа послал, чтобы грех Он нам простил кровью Его, чтобы мы омыли грехи. Библию нам дал, чтобы мы питались. Церковь создал, чтобы в церкви мы могли назидаться. Устроил церковь, служитель есть, чтобы советы получать правильные, чтобы нам возрастать в Его благодати святой и в познание Его, как Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.